Василий Пепелышко. В некотором царстве, в некотором государстве, может быть, в том, где мы живем, жили-были себе старик со старухой. Жили они 30 лет и 3 года, вот только детей у них не было. А потом, на старости лет, родился у них сын и стал расти не по дням, а по часам, не по часам, по минутам. Назвали они его Василием. Только он родился, а уже в ученье сгодился. «Пусти меня, — говорит батюшка, — в школу». «Да куда уж тебе учиться, сынок? — отвечает старик. — Тебе же еще и 7 годков нет». Василий на своем стоит. Делать нечего, отдал его отец в школу. А как исполнилось Василию 10 лет, стал он у отца булаву просить. «Поезжай, — говорит батюшка, — в город, к кузнецам, да булаву мне закажи. Я тебе и прутик чугунный для нее припас, в печи нашел. Да только смотри, чтоб булава мне по руке была». Поехал старик к кузнецам, а те догадливые были. Сразу смекнули, что в семье богатырь растет. Прутик чугунный в руках повертели-повертели, а потом взяли и выковали булаву в 12 пудов из самой прочной стали. Взял старик булаву и домой сыну повез. А тот уже у окна сидит, отца дожидается. Как увидел парнишка, что отец подъезжает к дому, на лавку у стола влез. Отрезал себе краюху хлеба, солью посыпал, откусил 3 раза и вышел во двор батюшке кланяться. А батюшка-то не с пустыми руками приехал. Подарочек показывает. Обрадовался Василий, взял свою булаву, на руке покачал, взвесил, а потом, как запустит булаву под облака, ее и не видно. Долго та булава по небу летала, а Василий тем временем по двору прохаживался, ждал, когда она назад прилетит, не дождался. Тогда свистнул он молодецким посвистом, кликнул богатырским голосом, булава с неба и упала. А парнишка-то раз колено подставил, стукнулась булава о его колено и рассыпалась. Тогда поклонился Василий отцу и говорит: «Прошу покорно, батюшка, новую булаву у кузнецов заказать, но только чтобы сделали ее из моего железа». Снова поехал старик к кузнецам. «Что угодно, — говорит, — с меня возьмите, но сделайте новую булаву из железа моего сына». А кузнец тот еще не выбросил чугунный прутик, что старик в прошлый раз привозил. Достал он его и только собрался на огонь класть, как потяжелел прут на 5 пудов. Стали 12 молодцов, 12 кузнецов ковать булаву Василию. 12 дней ковали и еще 12 ночей стучали, и от каждого удара становилась булава все тяжелее. Вот окончили свой труд и все вместе еле-еле эту булаву на воз и подняли. Привез отец булаву домой, а сын его у ворот встречает. Как увидел новую булаву, обрадовался. В дом побежал, на лавку влез, ломоть черного хлеба отрезал, солью посыпал, откусил 3 раза и снова бегом во двор. Взял он булаву, как раз по руке она ему пришлась, примерился и запустил под небеса. Сам вернулся в избу, поклонился матери, потом отцу и говорит: «Благодарю матушку за рождение, батюшку за ученье, да не могу я с вами больше оставаться, пора мне в путь дорожку собираться. Пойду ровню себе искать, благословите меня, родители». Благословил его отец и спрашивает: «Когда ж теперь, сын мой единственный, свидимся?» А тот в ответ: «Батюшка мой любезный, матушка родимая, коли найду я себе ровню, то не увидите вы меня никогда». Горько заплакали отец с матерью, жалко им стало своей кровинки. А сын их утешает: «Не плачь, батюшка, Не плачь, матушка, Бог не оставит вас на старости лет. Взял Василий свою булаву и пустился в путь дорогу. Долго ли, коротко ли он шел, дошел до Херсона города и прямо к кузнецу. Пришел к кузнецу и говорит: «Здравствуй, кузнец молодец, сделай-ка мне плетку, да не простую, а из железа литую». Сделал ему кузнец молодец плеть надежную, железную, и пошел Василий своей дорогой. Идет он, идет, и вдруг на пути его горы встают высокие. Остановился Василий, осмотрелся по сторонам и видит, стоит перед ним Горынь-богатырь. В руках у него вилы богатырские. Этими вилами он горы будто стога сена ворочает. Наколет гору на вилы, поднимет к небу и в другое место переставит. Улыбнется, да на работу свою полюбуется. Подходит к нему Василий Пепелышко, кланяется. «Здравствуй, Горынь-богатырь!» «Здорово! Вот хотел я твоей силе подивиться!» «Что ж, — отвечает Горынь, — моей силе дивиться! Вот есть где-то на свете Васька Пепелышко, вот у того вся сила, а это я самый и есть! Ну, тогда будем мы товарищи! Дальше вместе пойдем!» — говорит Горынь-богатырь. Пошли они дальше вдвоем. Долго ли, коротко ли шли, вдруг откуда ни возьмись перед ними пуща выросла, темная-притемная. Вошли богатыри в пущу, а там дубовик-богатырь дубы с корнем выворачивает, да на новое место ставит и потешается. Подошли двое богатырей к дубовику, поклонились. «Здравствуй, дубовик-богатырь!» — говорит Василий Пепелышко. «Здорово! Вот, хотел я твоей силе подивиться». «Что ж моей силе-то девиться? Вот живет где-то на свете Васька Пепелышко, у того вся сила, а это я самый и есть. Ну, так будем товарищами, дальше вместе пойдем», — обрадовался дубовик-богатырь. И пошли они вместе три богатыря: Васька Пепелышко, Горынь и дубовик. Шли они, шли, и вот раскинулись перед ними овраги глубокие, а по краям камни лежат тяжелые. А посреди одного оврага стоит валун-богатырь, да тысячепудовыми камнями поигрывает. Возьмет в каждую руку по камню и разбивает их друг об дружку, потешается. Поклонились ему все трое богатырей. «Здравствуй, — говорят, — валун-богатырь». «Здорово! Вот хотели мы твоей силе подивиться». Да что моей силе дивиться? Вот живет где-то на свете Васька Пепелышко, у него вся сила, а это ведь я, а со мной Горынь и дубовик». «Возьмите меня в товарищи», — спросил валун-богатырь. «Ладно, пойдем все вместе». И пошли богатыри вчетвером. Шли они, шли, в лес вошли, а в лесу хатка. Напротив хатки банька. Подходят богатыри к хатке, а Васька Пепелышко и говорит: «Вот, братцы, в этой хатке мы и жить будем. Ты, Горынь, оставайся печь топить, а мы пойдем поохотимся». И стопил Горынь-богатырь печь, окошко распахнул, у окна посиживает, да товарищей поджидает. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетают четыре голубки. У баньки присели и обернулись красными девицами четырьмя сестрицами. Пошли девицы в баньку без приглашения и давай париться. Увидел богатырь красавиц и думает: «Вот бы их запереть». Подкрался он к бане, да и подпер дверь плечом. Ждет, когда товарищи с охоты вернутся. А девицы попарились и только хотели выпорхнуть из баньки, но не тут-то было. Богатырь крепко дверь держит. Подошла к двери старшая сестра. «Ой, — спрашивает, — что за диво? Неужели, пока мы купались, дверь с той стороны песком занесло? Что же она не открывается?» Тут взяла она валик деревянный, которым белье стирают. Да как ударит по двери! Дверь распахнулась, богатырь на землю упал, а девица ему поклонилась и говорит: «Здравствуй, Горынь богатырь! Говори, зачем сюда пришел? По неволе или по охоте?» А тот отвечает: «Не столько по неволе, сколько по своей охоте». Размахнулась девица и ударила богатыря валиком со всей силы по лбу. Тот замертво и свалился. Положила она его под угол бани, махнула сестрам рукой, они обернулись голубками и улетели. Возвращаются три богатыря с охоты. Двое в хату идут, а Васька-пепелышка прямиком к бане. Приподнял он угол, вытащил Горынь богатыря, дунул ему в одно ухо, дунул в другое, тот и ожил. Потом позвал дубовика богатыря и велел ему печь затопить да обед приготовить. Стал дубовик обед готовить, а богатыри снова в лес ушли охотиться. Наломал дубовик хвороста дубового, печь истопил и дичь приготовил. Управился, окошко отворил, сидит себе в креслице товарищей, поджидает, а голубки уж тут как тут. Обернулись девицами, снова затопили баню и давай париться. Увидел дубовик-красавец, подкрался к баньке и подпер дверь плечом. Пошла другая сестра дверь отворять, толкнула ее и говорит: «Ой, сестрицы! Под дверь, видно, гнилое полено подкатилось, не открывается». Ударила она валиком в дверь, дверь отскочила и богатырь вместе с нею. Поклонилась ему девица и говорит: «Здравствуй, дубовик богатырь, зачем ты сюда пришел, по неволе или по охоте?» «Нет, не по неволе, по своей охоте», — отвечает дубовик. Девица его валиком как стукнула, так сразу и убила, а потом под другой угол бани положила. Сестры ее вышли, обернулись голубками и улетели. Возвращаются три богатыря с охоты. Двое в хату идут, а Васька-пепелышка прямиком к бане. Приподнял он угол, вытащил дубовика, дунул ему в одно ухо, дунул в другое, тот и ожил. Пошли они в хату, пообедали и опять в чащу отправились. А дома хозяйствовать оставили валуна-богатыря. Тот быстро с делами управился, окошко отворил и сел товарищей поджидать. Снова прилетели четыре голубки, затопили баню и стали париться. Увидел их валун-богатырь и подумал: «Запру-ка я их в бане потехи ради», и подпер дверь плечом. Только захотела третья сестра дверь отворить, а та опять же не поддается. «Ах, сестрицы!» — воскликнула она. «Под дверь-то словно камень подкатился. Не могу открыть!» Ударила она валиком по двери, дверь отскочила, и богатырь вместе с нею. Поклонилась ему девица и говорит: «Здравствуй, валун-богатырь! Отвечай, зачем ты сюда пришел? По неволе или по своей охоте?» «Нет, — отвечает валун, — больше по охоте, чем по неволе». Тут она его тоже валиком ударила и под угол спрятала, а девицы обернулись голубками и из бани выпорхнули. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Возвращаются три богатыря с охоты. Двое в хату идут, а Васька-пепелышка прямиком к бане. Приподнял он угол, вытащил валуна богатыря, дунул ему в одно ухо, дунул в другое, тот и ожил. Сели они за стол, закусили, чем Бог послал, а потом Васька и говорит: «Ну, ребята, отправляйтесь вы теперь на охоту. Моя очередь печку топить и за домом следить». Топил ли Васька печку или не топил, не знаю. Может, и сразу сел у окошка, чтобы на диковинку посмотреть. А голубки те снова прилетели, обернулись девицами и давай баню топить. Истопили, парятся, а Васька-пепелышка решил их не запирать, а в гости позвать. Приготовил булаву свою тяжелую, да плетку железную для дорогих гостей. И сидит себе у окошка, ждет. Видят сестры, что не идет к ним Васька, тут младшая из них и говорит: «Что же это Васька к нам не идет? Может, сестрицы сами к нему пойдем?» Пошли четыре сестрицы к богатырю сами, а тому только того и надо. Он дверь перед ними отворяет, в хату их зазывает. А как только девицы в дом вошли, он сгреб их всех четверых одной левой, в правую руку взял плетку и давай их по-свойски охаживать да приговаривать. «Ну-ка, отвечайте, пойдете за нас замуж или нет?» Взмолились сестры: «Вася, родной, мы бы со всей радостью за богатырей замуж вышли, да вот отец нам не велит. Как только мы за вас замуж выйдем, он тотчас сюда прилетит, вас всех четверых победит, а нас назад заберет, да еще и накажет. Отпусти нас, Вася!» «А кто ж ваш отец, раз один четырех могучих богатырей победить может?» — спрашивает Васька Пепелышка. «Ой, Вася, Вася, вы хоть с товарищами сильны, но все же от человека рождены и смертны. А отец наш рожден от поганого дракона Цмока. Бессмертный он, не победить вам его!» А Васька Пепелышка их одним ухом слушает, да крепкой рукой нахлестывает. До тех пор хлестал, пока девицы клятвы не дали замуж за богатырей выйти и по горсти земли не съели в подтверждение. А как покорились девицы, так и сами богатыри подоспели. Сели они за стол и давай на радостях пировать. Вот встала из-за стола старшая сестра. Вышла на крылечко проветриться и видит, окружила хатку сила несметная. Испугалась девица, забежала в хату и кричит не своим голосом: «Ой, сестрицы, ой, братушки, наша смерть пришла! Вот и батюшка наш дракон пожаловал! Сейчас он вас убьет, а нас с собой заберет! Такая силища несметная сюда идет, что мать-земля под ней стонет!» А Васька Пепелышка в ответ: «Вот что, братья мои названные, пейте, гуляйте, врагов не замечайте и делайте то, что я велю». А вражья сила хату кольцом окружает, в окна и двери заползает, из стороны в сторону ее качает. Хата трясется, но стоит, как и стояла, ничего ее не берет. А Васька за столом сидит, ест, пьет и все молчит. Вдруг говорит он Горынь-богатырю: «Твой черед настал, Горынь, выходи на эту силу». Вышел Горынь-богатырь, да как подцепит на свои вилы ближнюю гору, так ею все войско дракона и придавил. Вернулся в хатку и пировать продолжает. Вышла другая сестра на крылечко, смотрит, снова идет к хате войско несметное. Испугалась она, забежала в хату и кричит, убивается: «Ой, сестрицы и братушки, то не сила была, сила сейчас идет, не видать ни земли, ни воды, ни леса дремучего. Вот теперь точно наша смерть пришла». А Васька Пепелышка отвечает: «Вот что, братья мои названные, пейте, гуляйте, врагов не замечайте и делайте то, что я велю». Подошла вражья сила и стала хату швырять и ломать, а та только колышется и ничего ей не делается. Посылает Василий Пепелышка на бой валуна-богатыря. «Выходи, — говорит валун, — сразись с этой силой». Выскочил тут валун-богатырь из хатки, да как давай кидать камни, так все войско Цмока и разметал. Вернулся в дом и опять сел за стол пировать. Вышла тут третья сестра на крылечко проветриться и сразу вскочила обратно в хату. «Ой, — кричит, — сестрицы мои и братушки! То была не сила, сейчас вот сила идет. Собрал наш отец войско, даже бабий полк прихватил и сам следом едет». А Васька Пепелышка в ответ: «Не робейте, гуляйте и пейте, врагов не замечайте и делайте то, что я велю». Как только собралась вражья сила вокруг и начала избушку рушить, Василий Пепелышко говорит: «А ну-ка, дубовик-богатырь, выходи! Твой черед настал! Ступай, да врагов перебей, чтоб никого не осталось!» Вышел дубовик-богатырь на врага, схватил два дуба за макушки, вырвал из земли, да как начал вокруг себя ими размахивать, так все войско цмока и положил. И опять стали богатыри с невестами пировать, как ни в чем не бывало. Вышла тут самая младшая сестра на крылечко и видит, подъезжает к избушке сам поганый цмок, да еще и с пушкой. Вбежала она в хату, вся дрожит от страха. «Ой, сестрицы и братушки!» — кричит. «Сам отец сюда пожаловал! Беда!» Встал Василий Пепелышко из-за стола и на бой с цмоком собирается. Снял он с шеи платок, воткнул в дубовый стол нож, повесил на него платок, а под платок стакан поставил и наказывает богатырям. «Вот, братцы мои, пейте, гуляйте, да этот стакан берегите. На него то и дело смотрите. Как наполнится он кровью через край, так выбегайте из избушки ко мне на подмогу». Богатыри покивали-покивали, да так загуляли, что все за столом и заснули. День спят они, другой, а богатыри они такие, что могут и 12 дней спать беспробудным сном. Васька Пепелышко тем временем один с драконом бьется, не сдается. Но вот беда, как только от него кусок отсекает, так тот сам назад к цмоку подползает и на место прирастает. Не может Васька одолеть цмока. В избушке уже крови по колено, а помощи оттуда Ваське нет. Спят богатыри. Совсем Васька из сил выбился. Размахнулся цмок своим мечом и убил его наповал. Потом в хатку влетел, сонным богатырям головы отрубил, а дочек своих в цепи заковал и домой угнал. День лежат убитые богатыри в хатке, другой. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетает к избушке чудесная кобылица. Сверху шерсть у нее золотая, а внизу серебряная. Упала она на колени перед Васькой и Пепелышкой, копытами бьет, причитает, ноздрями пепел собирает, который с него посыпался. Так она богатыря и оживила. Вскочил Васька на ноги и скорее в хату товарищей своих из беды выручать. Поднял с полу головы отсеченные, приложил их к туловищам, по три раза дунул и всех троих оживил, а потом и говорит: «Эх, братцы, пили вы, гуляли, а моего наказа не выполнили. Так вот, дальше я один пойду с цмоком биться, а вы уж сами как хотите. Или вместе назад возвращаетесь, или по одному». «Братец наш Васька Пепелышко», — взмолились богатыри, — «не ходи к цмоку. Если ты здесь его не осилил, то в его царстве и подавно не победишь». Не послушал их Васька, сел на золотую кобылицу и пустился в путь. Долго ли, коротко ли он ехал, наконец добрался до царства цмока. Осмотрелся по сторонам, дворец у цмока высокий, а вокруг него сад цветущий. Спрыгнул Васька с коня, спрятался в саду под виноградом и думает: как же дракона цмока одолеть? Есть ли у него смерть, или он и вправду бессмертный? Тут выходит из дворца младшая дочь цмока, та, что за Василия Пепелышку замуж выйти обещала. Стоит, слезами горькими обливается, сама с собой разговаривает: «Эх, бедный мы несчастный! Какой же у нас батюшка немилостивый! Вот жили бы мы с нашими богатырями и горя не знали! и царства нам его не надо, и богатств несметных». Как услыхал Васька Пепелышка эти слова, окликнул царевну тихонько. «Люба моя, — говорит, — прошу тебя только об одном. Подойди к своему отцу, поплачь горько и выспроси, где его смерть. Пусть он три раза пошутит, а на четвертый точно скажет правду». Так она и сделала. Принарядилась и пошла к своему отцу. Встала перед ним и залилась горючими слезами. «Батюшка мой милый, батюшка мой любезный, скажи мне, младшей своей дочери любимой, где твоя смерть, откуда нам ее ждать?» А он в ответ: «Дочь моя милая, ходит в моем стаде одна корова, самая грязная. Так вот у той коровы на хвосте смерть моя». Царевна выбежала во двор, велела слугам эту корову отыскать, обмыть и причесать, а потом подвела ее к отцу с поклоном. Рассмеялся цмок. «Эх, — говорит, — дочь моя любимая, у тебя волос долог, да ум короток. Подумай сама, как бы я считался бессмертным, если смерть моя у этой коровы на хвосте была? Вдруг корова сейчас и сдохнет, так и мне, значит, конец настал». Ничего не ответила младшая дочь, поспешила к Ваське Пепелышке, да весь разговор ему передала. А тот ее снова к отцу посылает. Вернулась царевна к отцу и говорит: «Отец мой родимый, отец мой любимый, полно вам шутить. Скажите мне, младшей своей дочери любимой, откуда вашей смерти ждать? Беспокоюсь я о вас. Не верится мне, что нет на всем белом свете вашей смерти. Где-нибудь да есть она?» А тот опять посмеивается. «Вот, — говорит, — дочь моя милая, дочь моя любезная, ходит в моем стаде криворогая коза. Так в ее кривых рогах и спрятана моя смерть». Вышла царевна во двор, велела отыскать эту козу в стаде. Сама вымыла, вычистила ее и привела с поклоном к отцу, а тот опять смеется. «Сказал же я, что у тебя волос долог, а ум короток. Ну какой же был бы я бессмертный, если бы смерть свою в рогах этой старой козы прятал? Видишь ведь, коза-то еле ходит. Она падет, так значит и мне конец». Ничего царевна не ответила. Поспешила к Ваське Пепелышке в виноградник. А тот снова ее к отцу посылает выпытывать, где смерть его таится. Надела царевна новое платье, волосы прибрала и снова пошла к отцу. Плачет, руки заламывает. «Батюшка мой милый, батюшка мой родимый, скажи ты мне, любимой дочери своей, где твоя смерть? Откуда мне ее ждать?» А тот снова ухмыляется. «Ходит в моем стаде шелудивая свинья. Так вот у нее под хвостом, точно под хвостом». Вздохнула тяжко царевна и снова в виноградник побежала к Ваське Пепелышке. Тот ей и говорит: «Надень свое лучшее платье, волосы убери жемчугами, подойди к отцу поближе, поклонись пониже, думаю я, что он сейчас точно правду скажет». Надела царевна свое лучшее платье, волосы каменьями драгоценными украсила и пошла к отцу. Подошла поближе, поклонилась пониже и залилась слезами. «Батюшка мой любезный, расскажите мне, где смерть ваша?» Думал он, думал, а потом и говорит: «Дочь моя любезная, хочется тебе узнать, где смерть моя? Так слушай, далеко-далеко стоит крутая гора. В той горе ступа, под ступой заяц, под зайцем утка, под уткой яйцо, в том яйце смерть моя». Поклонилась царевна цмоку и к Ваське Пепелышке скорей побежала. Все все ему рассказала. Тот, не теряя времени, смастерил себе лопату, отыскал гору и давай ее копать. Васька гору копает, а поганый дракон хворает. Докопал богатырь до ступы, глядит, выскочил из нее заяц. Еще дальше копнул Васька, вылетела утка, а под уткой на самом дне нашел он яйцо. Взял он скорее яйцо, перевернул ступ, положил яйцо на дно ступы, да как ударит по нему лопатой, оно и разлетелось на мелкие кусочки. В тот же миг на столько же кусочков разорвало поганого цмока. А Васька-пепелышка вернулся в его дворец, женился на царевне и остался там жить-поживать да добра наживать.